Старик отпил еще немного чая и обдумал сказанное парнем. Мэй решила вмешаться в их разговор. «Мне не кажется, что это что-то ужасное». Покоритель воды поджал губы и изучающе посмотрел на девушку. «Покорение крови считается злым искусством, и на то есть причины. Оно позволяет тебе взять контроль над чужим телом. Если ты станешь достаточно искусен в этом, добавишь к этому знания жизненных сил, лечения и духовных практик, твой контроль станет абсолютным. Я смогу заставить тебя делать все, что захочу, у тебя не будет возможности сопротивляться. У него просто не будет выбора, кроме как беспомощно смотреть, как твое тело двигается против твоей воли. Я думаю, это одна из самых страшных вещей, которые могут с тобой произойти». Девушка неверяще фыркнула. Парень протянул руку в ее сторону, делая приглашающий жест. Одна ненадолго задумалась, прежде чем подойти и взять его за руку. С быстрым уколом, весь контроль над ее телом был потерян. Мэй пыталась бороться, но все было четно. Ее тело вообще не слушалось, как бы она ни пыталась бороться. Пока она стояла на месте, она все еще была спокойна. Но когда ее тело стало двигаться само, она запаниковала. Она бросила всю себя, чтобы вернуть себе контроль, чтобы самостоятельно двигаться, но ничего не произошло. Ее тело само село за стол, приняло предложенную чашку чая и медленно отпила, пока девушка делала все возможное, чтобы освободиться и выйти из-под контроля. Она оказалась в ловушке и не могла спастись самостоятельно. «Ладно, я тебя отпущу. Успокойся, я не хочу, чтобы ты себе навредила». Когда Витек заговорил, Мэй смогла отвлечься на него и перестала бороться за контроль над своим телом. Она почувствовала, как ее тело снова стало слушаться ее. Девушка стала часто дышать и оперлась на свои руки, чтобы успокоиться и побороть панику. Новый опыт ей очень не понравился. «Теперь ты понимаешь, почему я говорю, что странно, что принцесса просто уступает мне контроль над своим телом, если она испытывает что-то подобное. Позволить кому-то постороннему управлять своим телом и доверить свою жизнь кому-то – это очень необычно и ненормально». Девушка потратила несколько минут, чтобы успокоиться, пока двое мужчин наблюдали за ней. Они пили чай и пробовали закуски, незаметно следя за девушкой, пока она расслаблялась. Она наконец смогла взять свое дыхание под контроль, потратив на это несколько минут. Отринув пережитую ей прежде панику, она вернулась к своей обычной безразличной маске и повернулась к покорителю воды. «Честно, мне не понравилось то, что я испытала, и тот факт, что Сазула становится приятной в общении после ваших совместных времяпрепровождений, становится еще более странным. Прежде чем ты стала изучать молнии, она становилась раздражительной, пока вы не встретились и не поговорили, после чего она ходила веселая и радостная, пока не стала снова злиться. А теперь, она вообще последние несколько дней ходит счастливая». На лице Витека выступило странное выражение лица, но он замотал головой, решив, что ему не дано познать, что скрывается в глубинах девичьей души. «Чужой дух, потемки. Мне совсем непонятно, что происходит в ее голове». Позже, когда Суюки и Атайли закончили свои тренировочные бои и просто помогали друг другу сделать растяжку, Мэй все еще сидела за столом и пила чай с угощениями, которые предлагал Витек. Мужчины все это время наслаждались полуденным чаем. Всем было легко услышать появление принцессы, когда она вошла во двор. Ее шаги были стремительными и тяжелыми, можно было запросто почувствовать переполняющую ее ярость. Рядом с ней раздался звук чего-то тяжелого, падающего на пол. Она вышла из здания во двор, и выглядела она так, словно собралась убивать и нести разрушение в массы. Девушка была хмурая, и ее кулаки сжимались до белых костяшек пальцев. На ней была одежда знати огненной нации, но та была помята и скомкана. Ей было не до осторожности, пока она шла к своей свите. Она указала на двух стоящих девушек. «Тайли, девушка аватара, покажите мне, как сражаться с похитителями». Две девушки неуверенно переглянулись и удивленно посмотрели на нее из-за ее показательного тона. «Вы меня не услышали? Вам непонятно, чего я хочу?» Тайли сделала несколько шагов назад, отдаляясь от принцессы и Суюки. «Я не аватар и даже не его девушка. Нас просто назвали в честь аватара Киоши, а мне все равно». Азула встала в стойку и обратила тяжелый взгляд в сторону Суюки. Девушка-воин открыла свои вееры и приготовилась к битве, но она была уставшей после поединка с Тайли. Витек посмотрел на юного покорителя огня и окликнул ее. «Что на тебя нашло?» Она обратила на него свой разъяренный взор. «Мне надо расслабиться, и нет способа лучше, чем развлечение с моими спленниками, которые обязаны мне и кого я могу наказать, как мне вздумается, особенно если они являются источником моих проблем». Она повернулась к своему противнику и стала кидать в нее огонь. Суюки уклонилась от огненных волн, но не могла как-либо ответить. Витык поставил свой чай на стол и на всякий случай освободил свои руки. «Похоже, что твой разговор с твоим отцом не прошел так, как ты того желала». Азула отправила вал огня по земле, заставляя Суюки прыгнуть в сторону, чтобы избежать его. Она сделала кувырок и встала, уставшая и неспособная продолжать. Принцесса фыркнула и продолжила говорить, не отводя взгляд от противника. «Да нет, он был рад тому факту, что я смогла убить аватара и завоевать Басингсе. Он говорил о моей награде, которую назначит мне за мои заслуги, но потом он стал говорить о том, как он недоволен моим отношением к предателям и пленникам и что мое образование должно было проинформировать меня, как стоит поступать, и до тех пор, пока я не разберусь с тобой, наград мне не видать. Все они перейдут Зузу за то, что он наконец понял, что это значит быть частью нашей семьи». Молодая покоритель огня заскрежетала зубами от злости и создала в руках огненный хлыст, чтобы атаковать Суюки. Она медленно и размеренно стала приближаться, размахивая созданным оружием из стороны в сторону, прежде чем нанесла быструю атаку по девушке напротив. Ей больше нравилась реакция той на ее издевательство, чем сама схватка. Зука зашел во двор тем же путем, который прошла принцесса. Он был задумчив и почти не реагировал на его окружение. Принцесса заметила его и нахмурилась еще сильнее. Она ускорилась, почти нанося удары по воину Киоши. Девушка еле держалась, едва способная держаться на ногах, так что Витык решил вмешаться. Он встал и подошел к злящейся принцессе. «Так что, нас снова посадят за решетку, будут пытать и морить голодом. Ты согласилась с отцом?» Азула перестала атаковать, кинув взгляд на приближающегося покорителя воды. Она фыркнула, показывая свое презрение. «Будто я стала бы слушать, что он говорит. Я самый сильный покоритель моего поколения. Я принцесса огненной нации с бесконечными перспективами. Я не собираюсь откинуть мою прислугу и заложников, чтобы получить то, что должно быть моим и так». Покоритель воды остановился, удивленный реакцией девушки в ответ на слова ее отца. «Я шокирован твоей реакцией. Ты смогла противостоять своему отцу, хозяину огня, чтобы защитить людей, которые ты считаешь своими подчиненными». Принцесса ненадолго замедлилась, отчего ее удары полностью прошли мимо цели. Она раскраснелась, ее кинуло в жар, от шеи до кончиков ушей. Она одним движением погасила свой огненный хлыст и повернулась, чтобы посмотреть прямо на своего шеф-повара, прежде чем отвести свой взгляд в сторону. «Ты говоришь, будто мне есть дело до твоего мнения. Я поступила так, как лучше для меня и никак иначе». Она повернулась к воину Киоши и с усмешкой посмотрела на покорителя воды. Она встала в стойку, необходимую для создания молнии. Прежде чем она смогла даже начать создавать молнию, Витык был рядом с ней и взял ее пальцы в захват, не давая той применить покорение. «Что ты делаешь? Брысь отсюда! Ты переходишь все возможные рамки, Азула!» Суюки сильно устала и нуждается в отдыхе. «Я знаю, что ты злишься на своего отца, но не стоит вымещать свою злость на своих подчиненных». Девушка хмыкнула, выражая свое безразличие. «Ты часть моей свиты, ты должен помогать мне и поддерживать меня. И сейчас мне нужен способ расслабиться и выместить всю мою злость. Зачем мне держать при себе воина, если я не могу сразиться с ним и расслабиться в схватке? Между схваткой и избиением есть разница». Принцесса оскалилась на слова покорителя воды, показывая тому свою хищную улыбку. Она гордо подняла свой подбородок. «И что ты сделаешь? Ты что, остановишь меня? Я твой хозяин здесь. Ты должен слушать мои приказы и исполнять их». Витык выдохнул из-за поведения принцессы. С одной стороны, ситуация казалась ему знакомой, с другой, он никогда не пребывал в подобной ситуации и ему не приходилось дисциплинировать кого-либо. Он прикрыл глаза и устало потер переносицу. Его головная боль снова вернулась к нему. «Так что, может, мне стоит заставить моего дядю спеть для меня, или, возможно, мне стоит приказать Мэй и Тайли развлекать меня?» Покоритель воды вздохнул и посмотрел на принцессу. «Ты действительно хочешь навредить своим друзьям?» «Ну не знаю, хочу ли я навредить своим друзьям?» Парень сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Он повернулся к остальным. «Ладно, я пока разберусь с Азулой. Если я не вернусь и пропаду, поминайте меня хорошими словами». Он повернулся к принцессе, которая триумфально смотрела на него. Ее победное выражение лица исчезло, когда вместо своего покорения Витык нанес быстрый удар ей в шею и парализовал ее. Прежде чем она успела упасть, он взял ее на руки и унес с собой. Девушка стала шипеть и материться в ответ на его действия из-за его непочтительного отношения. Витык взял ее обмякшее тело на руки и пошел в сторону ее комнаты. Тайли посмотрела на его действия с широко распахнутыми глазами и улыбнулась. «Вау, это так романтично!» Зука, который смотрел за уходом покорителя воды и его сестры, был сильно обескуражен, повернулся к той с вопросительно приподнятой бровью. «Обращаться так с девушкой, просто взять ее и унести, это романтично!» Тайли широко улыбнулась и станцевала на месте. То, как он запросто успокоил ее и как он понял ее, это удивительно, увидеть кого-то, кто настолько хорошо понимает своего партнера. И он просто взял ее и унес от нас, он ведет себя с ней как с принцессой. Принц был удивлен ее словами, но она и есть принцесса. Тайли лишь тряслась от возбуждения и не стала отвечать. Зука посмотрел на Мэй, та сделала взмах рукой и направила на парня лезвие скрытого ножа. «Даже не думай об этом, я буду сопротивляться». Принц устало выдохнул, совсем не понимая женщин. Он встряхнул головой и пошел прочь со двора. Глава 46. Витык нес Азулу до ее комнаты. Паралич успел пройти, и девушка постоянно била парня ладошкой, но никак иначе не выражала свое недовольство и не сопротивлялась. Когда он внес ее в комнату, он поставил ее у стены и стал выразительно смотреть на нее, скрестив руки на груди. Та с вызовом посмотрела на Витыка. «Я все еще зла на тебя, и я думаю, мне стоит пойти на улицу и указать моим пленникам, где их место. Так что уйди с дороги и дай мне пройти к ним. Не забывай, кто здесь хозяин». Покоритель воды тоже скрестил руки на груди и сверху вниз посмотрел на принцессу, ведущую себя неподобающе. Если честно, он никогда не встречал кого-либо, кто ведет себя так. Даже Тофита вела себя по-детски, но никогда не делала этого просто, чтобы вывести его из себя. Неужели Азула хотела, чтобы он отреагировал определенным образом на ее действия? Она попыталась обойти парня, он встал у нее на пути. Она сделала еще одну попытку, но не смогла выйти из комнаты. Опустив руки, она толкнула Витыка, пытаясь пройти мимо него, но было маловато и не могла сдвинуть парня. Она фыркнула и попыталась ударить его, но покоритель воды просто поймал ее руки, фиксируя их на месте. Она улыбнулась, наконец добившись от него желаемой реакции. Он завел ее руки вверх над ее головой и удержал их там одной рукой. Он в замешательстве свысока посмотрел на покорителя огня, не понимая, как поступать с ней. «И что, ты просто будешь удерживать меня здесь? Ты же не сможешь просто стоять тут и не пускать меня дальше. Если ты не выпустишь меня, я пущу в ход огонь, чтобы освободиться. Так что ты станешь делать, чтобы остановить меня? Неужели возьмешь меня под свой контроль?» Витык посмотрел вниз на девушку, стараясь придумать хоть что-то. Принцесса вводила его в ступор, и он с трудом предугадывал ее реакции. Он цокнул языком, и ему в голову пришла безумная идея. «Стоп, неужели ты хочешь, чтобы я взял тебя под контроль? Да ты не боишься, тебя возбуждает, когда я это делаю, не так ли? Ты не сопротивляешься и полностью покорна мне, тебе нравится подчиняться». Принцесса пренебрежительно фыркнула, выражая свое презрение из-за недалекости своего собеседника. «Я не подчиняюсь никому, не знаю, почему ты решил так. Меня ужасает каждый раз, как ты берешь надо мной контроль, но это также дает такую свободу. Не надо себя контролировать, не надо брать ответственность за свои действия. Каждый раз, как ты это делаешь, я чувствую себя в безопасности, ведь ты никогда не желал мне зла и никогда не допустил бы, чтобы мне кто-то навредил, даже тогда, когда ты был зол на меня из-за своих ран». Парень задумчиво склонил голову на бок. «Я не считаю себя хорошим парнем, но даже я никогда не переступлю определенную черту, и я убью любого, кто это сделает. Я удивлен тем фактом, что ты позволяешь мне брать контроль над собой. Все другие в ужасе бегут от меня, лишь ощутив подобное на себе». Азула пренебрежительно фыркнула в ответ. «Они не понимают, сколь сильно им везет. Мне постоянно приходится терпеть попытки всех вокруг контролировать меня и слушать их. Учителя, тренера, даже мой отец. Они хотели указать мне, как стоит действовать, или хотели использовать меня для своих целей. Незаметно или на виду у всех, у каждого из них была своя мотивация, и предоставь я им шанс, каждый из них захотел бы иметь меня в своей полной власти. Мне уже приходилось калечить нескольких людей, взявших на себя слишком многое. И меня ругали за то, что, будучи девушкой, я осмелилась поднять руку на мужчину. Смешно». Покоритель воды свободной рукой взял девушку за подбородок, заставляя ее посмотреть на него. «И ты ничего не испытываешь в данной ситуации, ты полностью в моей власти, и я могу сделать с тобой все, что пожелаю, и ты никак не сможешь противиться мне». Она широко улыбнулась, показывая хищный оскал и раскрывая огонь, играющий в ее глазах. «У тебя было много возможностей, и каждый раз ты не стал вредить мне. Рядом с тобой я чувствую себя спокойно, и после твоего воздействия, я лишь сильнее ощущаю то, чего я хочу. Каждый раз, когда ты берешь контроль над собой, я чувствую, насколько я слаба. Но твоя сила, твоя власть, они окружают меня, берут надо мной верх. Я чувствую твое тепло и радость каждый раз, когда ты это делаешь. Я чувствую себя любимой, даже без твоей готовки. Каждый раз, тепло внутри меня растет дальше, и мне хочется испытывать подобное вновь и вновь. Мне хочется, чтобы ты заставлял меня испытывать подобное». Витек приподнял брови, удивленный ее честностью. «Ты хочешь быть слабой и лишиться контроля над собой?» Она зашипела в ответ на его дуболомость. «Нет, я хочу быть любимой. Это чувство, оно так взбудораживает. Именно этого я хочу». Парень дотронулся пальцем ее челюсти и следил за ее реакцией. Та лишь прикусила губы, но не стала сопротивляться. Ее кожа раскраснелась от его действий. «Ты же знаешь, что то, что ты испытала в детстве, было родительской любовью. Я не способен дать тебе это. Я не могу дать тебе безусловной любви, она идет от сердца. Ты не очень хорошо относишься ко мне или к своим друзьям, так что это мешает подобному отношению. И я и так уже имею человека, которого люблю бесстрастно, и к тебе я не испытываю ничего подобного. Любовь, которую я способен дать тебе, нельзя назвать бесстрастной». Его слова лишь раздразнили ее и возбудили ее еще сильнее. По ее телу прошли мурашки, и она зашипела в ответ. «Да, я хочу быть любимой». Он отпустил ее голову и своей освободившейся рукой схватил ее за талию, приподнимая ее выше. Ее стопы оторвались от земли, и ее руки согнулись в локтях. Их лица оказались почти на одном уровне. Миниатюрная принцесса рядом с дикарем из водного племени. Витек приблизил свое лицо к девушке, и она почувствовала его дыхание на своей коже. «Неужели ты знаешь, что любовники делают вместе? Каково это, заниматься любовью?» Она чувствовала, как покрылась румянцем из-за столь близкого и интимного контакта. Она ненадолго задумалась, кивнула и ответила с придыханием. «Да». Покоритель воды почувствовал ложь девушки в своих объятиях, ведь она не понимала до конца, о чем он ведет речь. Но он все равно решил просветить ее. Он приблизился к ней, прижимая ее к стене своим телом, и завладел ее губами. Азула широко раскрыла глаза и замерла, прежде чем расслабиться и покраснеть. Она сдалась и стала получать удовольствие от новых ощущений. Витек лишь поцеловал ее, не делая чего-либо еще. После долгого поцелуя, они разорвали контакт. Витек отдалился от ее лица, позволяя девушке прийти в себя. Она глубоко дышала, все еще потерянная в пережитом. Наконец, она открыла глаза. Ее взор изначально был затуманен, но вскоре принял ясность и стал полон ярости. «Да как ты смеешь? Я убью тебя!» Витек удивленно приподнял брови. «Чего это?» Именно так мужчина показывает девушке, что та ему нравится. Девушка лишь отрицательно мотнула головой, кипя от негодования. «Я принцесса, да как ты смеешь прикасаться ко мне?» Парень непонимающе посмотрел на девушку. «Мы и так довольно далеко зашли. Любовники именно так ведут себя друг с другом. Мне все равно. Я не просто глупая девушка, с которой ты можешь вести себя, как тебе вздумается». Витека данная реакция ввела в ступор. «Отпусти меня, я убью тебя». Она стала вырываться из его объятий в попытке освободиться. Он отстранился от нее и сделал шаг назад. Когда Витек отпустил ее талию, ее ноги освободились и смогли дотянуться до земли. Девушка собралась силами и поджала ноги к груди, чтобы со всей силы оттолкнула парня от себя. Покоритель воды смог устоять на ногах, но отступил и отпустил руки девушки, отчего та упала на пол. Принцесса, сидя на полу, смотрела на парня сквозь растрепанные волосы. Ее глаза были переполнены яростью. Он сделал шаг назад и поднял руки вверх, обозначая свою капитуляцию. «Ладно, я тебя не трогаю. Ты свободна, никто не принуждает тебя к чему-либо, не злись. Я думал, ты хочешь знать, каково быть любовниками». Девушка стиснула зубы и злостью прошипела. «Ты лжешь, мой отец». Покоритель воды покачал головой. «Твой отец лживый и жестокий монстр, способный лишь помыкать теми, кто слабее него. Я ведь не сделал тебе больно, я не хотел как-либо вредить тебе. Если наш поцелуй настолько отвратителен, я больше не стану поступать так же в отношении тебя. Я просто уйду отсюда и дам тебе успокоиться, Хорошо, он успел заметить, как ее скулы свело от ярости. Вон, живо. Витек встряхнул головой и отвернулся от девушки, медленно отходя от нее и направляясь на выход. Он потряс головой, не понимая принцессу и то, насколько глубоко ее отец смог залезть к ней в голову. Он не хотел вредить ей или причинять ей боль, но он также не знал, как поступить в данной ситуации. Не желая без ее согласия брать ее тело под контроль, он ничего не мог сделать, кроме как сбежать от ее истерики. Азула сидела на полу, ее чувства перемешались внутри в буре непонятных ощущений и противоречий. Она наслаждалась их близким контактом, но в ее голове поднимались картины, изученные ею с помощью отца и во время военных действий. Все это отличалось от того, что она испытала сейчас, но она чувствовала страх и шок. Ей казалось, что действия Витека приведут ее к боли и унижениям, но его действие никогда не имело за собой какой-либо жестокой подоплеки. Внутри нее, ее чувства и воспоминания с Витеком, который даже в своем худшем состоянии не ранил ее или использовал ее ради продвижения, встретились с теми вещами, которые рассказывал ее отец. Покоритель воды был спокоен и рассудителен, он давал ей почувствовать себя любимой и даже счастливой. Ее отец был, как сказал Витек, лживым и жестоким монстром, способным лишь помыкать теми, кто слабее него. Мог ли он быть неправ или наврать ей? Ей было хорошо рядом с Витеком, он наполнял ее теплотой и силой, ей хотелось коснуться его и почувствовать его дыхание на своей коже. Ее отец же никогда не показывал ей своего удовлетворения или приязни, он лишь ругал ее или, что произошло совсем недавно, отвергнул ее, из-за ее привязанности к интересующим ее людям. Стал бы он честен с ней о чем-то подобном? Она чувствовала, как хорошо ей было и как она порхала из-за одобрения одного единственного человека, как тепло и будоражаще ей было испытывать подобные чувства, и насколько сильно это отличалось от чувств, испытанных из-за слов ее отца. Ей казалось, что ее отец был жестоким и жалким человеком, принижающий ее заслуги и заслуги тех, кто был рядом с ней. Витек с каждым шагом отдалялся еще дальше от нее, и несмотря на тишину, с которой он ступал, каждый его шаг звучал в ее голове подобно грому. Она также ощущала глубочайшую пустоту в том месте, где прошли шаги человека перед ней, вытесняя тепло, которое было там лишь несколько секунд назад. Она разрывалась между ее отцом, его слов и уроков и человеком, который дал ей почувствовать себя любимой. Она преследовала его и даже была готова отказаться от своей погони за аватаром. И принимая во внимание все это, был ли он способен причинить ей боль? Кто был более жесток, он или ее отец? Она смотрела в удаляющуюся спину человека и испугалась его исчезновения. Витек почти вышел из комнаты, прежде чем услышал слова принцессы, окликнувшие его. «Подожди, остановись». Он замер и медленно повернулся к ней. Она сидела на полу и смотрела на него. Ее растрепанные волосы и ее жалостливый взгляд смотрели на него, и подобный вид был чем-то выходящим за рамки. Он повернулся к ней, но не стал делать что-либо еще. «Вернись, сделай так еще раз. Покажи мне, каково это». Покоритель воды проигнорировал ее просьбу и просто посмотрел на нее. Он склонил голову на бок и приподнял брови, выражая свое удивление из-за ее смены своего мнения. Принцесса встала и смурно посмотрела на парня. «Иди сюда, я хочу снова попробовать. Я хочу снова почувствовать, каково это». Витек загадочно улыбнулся в ответ на ее слова, но не стал предпринимать каких-либо действий. Девушка стала медленно приближаться к парню, начала злиться из-за его отсутствующей реакции. «Почему ты игнорируешь меня? Я думала, ты хотел, чтобы мы стали любовниками. Так чего ты ждешь? Сделай это, дай мне почувствовать себя любимой». Улыбка покорителя воды стала шире из-за слов девушки. «Я хочу, чтобы ты сказала мне, чего ты хочешь». Она сжала кулаки от его слов. «Что? Я не хочу, чтобы между нами было каких-либо недоговоренностей или путаниц. Я хочу, чтобы ты вслух проговорила, чего ты хочешь». Девушка скрипнула зубами из-за трудностей, которые Витек создавал на пустом месте. «Я хочу, чтобы ты поцеловал меня. И это все? Я хочу, чтобы ты любил меня. Я хочу, чтобы мы стали любовниками». В глазах покорителя воды пробежала искра, и он усмехнулся. «Проси меня об этом, и повежливей». Она раскрыла глаза от его наглости. «Что? Я хочу, чтобы ты сказала мне, чего ты хочешь, и сделала это вежливо. Ты хочешь, чтобы я взял тебя под контроль, но ты больше не сможешь относиться ко мне как к подчиненному. Если я возьму ответственность за тебя, ты в первую очередь должна понять, кто среди нас главный». Азула была в ярости из-за его слов. Как он мог иметь наглость просить о подобном? Но ведь этого она и хотела, чтобы он забрал у нее контроль над собой, почувствовать себя беспомощной и неспособной сопротивляться. Она прикрыла глаза, чтобы успокоиться. Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, отпуская скопившийся стресс и позволяя себе расслабиться. Она открыла глаза и посмотрела на Витека. «Пожалуйста, поцелуй меня. Пожалуйста, люби меня». Молодой мужчина наклонился к ней и обхватил ладонями ее лицо. Их лица были так близко, почти касаясь друг друга. Она снова ощутила его дыхание на своей коже. «Скажи мне, кем ты хочешь, чтобы мы стали?» Покоритель огня почувствовала поднимающееся раздражение, но подавила его, вместо этого наслаждаясь близким контактом и теплом от их прикосновения. «Я хочу, чтобы мы были любовниками». Витек усмехнулся и провел большим пальцем по ее коже, но не стал сокращать разделяющую их дистанцию. «Мне кажется, что ты недостаточно вежливо просишь это». Она фыркнула из-за поведения Витека, отказавшего ей в желаемом. «Пожалуйста, я хочу, чтобы мы были любовниками. Хочешь ли ты отдать мне контроль над собой? Пожалуйста, возьми контроль надо мной. Я хочу быть полностью в твоей власти». Девушка покраснела, и ее дыхание стало прерывистым и очень частым. «Хочешь ли ты, чтобы я взял над тобой верх и делал с тобой все, что захочу?» «Да, пожалуйста, возьми меня. Пожалуйста, делай со мной все, что захочешь». Витек почувствовал, как что-то внутри принцессы потянулось к нему, словно ее слова и признание изменили что-то важное. Он почувствовал, как между ними образовалась связь, их энергии стали смешиваться даже без прямого контакта и обмена кровью. Он чувствовал, как жизненная сила внутри девушки стала кипеть от возбуждения. Ее эмоции стали четко ощутимы, и ему показалось, что ему больше не потребуется усилий, чтобы контролировать девушку. Он простым усилием воли взял тело Азулы под контроль, но не стал полностью отстранять ее, лишь дал ей почувствовать свое присутствие и власть над собой. Та покрылась мурашками, когда почувствовала его силу в себе и подалась навстречу. Витек приблизился и поцеловал ее. В этот раз Азула полностью отдалась новым чувствам. Она почувствовала жар, поднимающийся внутри. Она чувствовала тепло и безопасность в объятиях Витека. Она отбросила все запреты и позволила покорителю воды взять верх над собой. Глава 47. Витек вышел из комнаты Азулы в помятой одежде. Вокруг отсутствовали слуги, и покорителю воды от этого стало спокойнее. Он не хотел создавать лишних проблем принцессе, и если бы их нашли вместе в компрометирующем положении, для всех жизнь стала бы слишком трудной. Ему надо было пройти через двор, в котором они все отдыхали ранее, так что он развернулся и пошел в том направлении. Пока он шел, отсутствие слуг показалось ему довольно подозрительным. Обычно кто-то добегал туда-сюда, чтобы выполнять приказы важных особ. Когда он нашел нужный двор, в нем остался только старый генерал, который спокойно сидел и пил чай. Синее небо стало темнеть, что значило, что вечер наступит совсем скоро. Все остальные, скорее всего, разбрелись по своим делам. Он подошел к столу и сел, принимая свежую чашку чая. «Старик, да у тебя бесконечный чай. Неужели ты все это время сидел здесь?» Генерал прикрыл глаза и отпил немного чая из собственной чашки. «Так и есть. Мне пришлось встать один раз, чтобы выгнать всех слуг. Тебе повезло, что вы не привлекли чужого внимания, но все равно это был опасный поступок. Вам стоит быть осторожнее. Но я думаю, что могу поздравить тебя». Витек поднял чашку чая в честь старого генерала. «О, спасибо, что присматриваешь за мной, старик. И ты опоздал на несколько лет со своим поздравлением о становлении мужчины, но не волнуйся, я уверен, что вскоре Изука приведет домой красивую девушку». Недолго осталось. Мужчина хрюкнул от смеха и потряс головой. «Мне не надо было знать о подобном. Но нет, я имею в виду тот факт, что ты смог заинтересовать принцессу и приручить ее. Я думал, что она безнадежна, а ты смог вернуть ей человечность. Это впечатляет». Витек пожал плечами и продолжил пить чай. После небольшой паузы он обратился к генералу в отставке. «Как думаешь, Аззи захочет поговорить со мной? Я же вроде плохо влияю на его дочь». Мужчина пренебрежительно фыркнул. «Я уже несколько лет не видел собственного брата. Я сомневаюсь, что его дети волнуют его настолько, чтобы он стал опускаться до разговоров с их слугами и пленниками. Не волнуйся, тебя не ждет удовольствие встретиться с твоим тестем». Лицо парня скривилось от последних слов. «Я не хочу, чтобы у меня был такой тесть. Я уверен, что ваши чувства взаимны. Ну, или были бы, если бы он о тебе знал. Будем надеяться, что он никогда обо мне не узнает». Они вместе подняли чашки вверх и кивнули друг другу в знак согласия. Катара наблюдала за Ангом, вернувшимся с его тренировки вместе с Тов. Их компания искала места, скрытые от посторонних глаз, и мелкий покоритель земли атаковал аватара, чтобы он учился защищаться. И все было бы в порядке, если бы не тот факт, что покорителю воды постоянно приходилось исцелять Анга. Его тело часто было покрыто синяками, кровью, и даже его кости покрывались трещинами. Она должна была остановить это. Пока Анг лежал на земле и Катара двигала руками по его спине, она решила завести с ним разговор. «Мне не нравится, как Тоф тренирует тебя. Ты не кукла для битья, над которой можно бесконечно издеваться. Происходящее не несет ничего хорошего для вас обоих». Анг вздохнул. Он чувствовал, как тепло Катара проникает в его тело и исцеляет его. «Мне надо научиться сражаться и защищать себя. Это самый быстрый способ, и я с каждым днем становлюсь лучше». Покорителя воды раздражал тот факт, что ее друг так просто принимал жестокость, направленную на него. «Я не думаю, что тебе стоит и дальше калечить себя. Это же очевидно, Тоф вымещает свой гнев на тебе. Ее надо остановить». Покоритель воздуха помотал головой. «Нет, я заслуживаю этого. Я знаю, что Тоф больно, и в этом есть и моя вина. Я виноват в том, что Витек погиб». Катара слегка шлепнула его по спине, заставляя его поморщиться. «Витек защищал тебя и спас тебя. Он бы не хотел, чтобы ты калечил себя. Если это так и продолжится, совсем скоро аватара не станет, Тоф исполнит желание огненной нации за них». Анг нахмурился из-за ее слов. «А что мы можем сделать? Я не могу изменить то, что Тоф чувствует. И она права, я заслуживаю наказания. Это не так, ты не убивал Витека. Сакка, скажи ему». Брат девушки копался в их припасах, рассматривая разные мешочки с чаями и припасами. Он мазнул взглядом на парень неподалеку и пожал плечами. «Катара, что ты хочешь от меня услышать? Он частично виноват в том, что наш повар умер. Он впал в состояние аватара и стал кидаться булыжниками. Если бы он лучше себя контролировал, он бы смог спасти всех. В любом случае, он чувствует свою вину и ищет искупления». Девушка посмотрела на своего юного друга. Он прикрыл глаза и не стал отвечать на комментарии Сокки. «Ты действительно так думаешь?» Покоритель воздуха сперва не ответил, но вскоре вздохнул и обратился к ней. «Да, я знаю, что многим людям причинил вред. Мне надо найти способ искупить свою вину. Если ты остановишь войну и спасешь людей, то полностью искупать свои ошибки. Просто не сломайся, пока тренируешься для схватки с хозяином огня. Тебе не надо позволять Тоф издеваться над собой. Это не вернет всех погибших из-за меня людей. И вообще ничто не вернут. Я не могу так просто смыть кровь со своих рук. Ты не должен этого делать. Плохие вещи случаются. Никто не ожидает, что ты расстанешься со своей жизнью, чтобы расплатиться за чужую. Ты должен двигаться дальше». Анг разозлился на свою подругу. «Катара, я предал учение своих людей. Я не знаю, как они справлялись с подобным, но я уверен, что они не сбегали и не пытались забыть тот факт, что люди погибли. Ты не можешь основывать свои суждения на том, чего не знаешь. Витек сказал тебе, тебе предстоит изменить воздушных кочевников, ведь ты последний из них. В твоих руках возможность изменить суть бытия воздушных кочевников на нужной тебе. И это дает мне право на убийство. Ты думаешь, мне стоит разрешить убивать людей, если мы в итоге извинимся? Катара, ты серьезно?» Катару застал врасплох тот яд, который ее друг вкладывал в свои слова. Она сузила свои глаза при взгляде на него. «Если ты хочешь искупить свои поступки, сделай то после завершения нашей миссии. У нас есть задача, и пока мы ее не выполним, ты не можешь рисковать умереть. Мы нуждаемся в тебе, мир нуждается в тебе». Анг отстранился от Катары и сел. Он снова натянул рубашку и отвернулся от нее. «А может и нет. Я причиняю вред всем вокруг меня. Я провалившийся кочевник и провалившийся аватар. Мое величайшее достижение – разрушение стен города, который я должен был защищать, чтобы впустить в него врага. Возможно, миру будет лучше без меня. Ты же знаешь, что это не так. Ты нужен миру. Ты нужен нам. Ты нужен мне. Перестань, ты не можешь знать наверняка. Возможно, для мира лучше, чтобы меня не было». Катара шокированно уставилась на Анга. Ее удивило то количество презрения и отвращения к себе, что испытывал покоритель воздуха. Она не могла позволить ему продолжать и дальше идти по этому пути. Она приблизилась и обняла его со спины, положа голову ему на плечо. «Анг, ты не должен винить себя. Пожалуйста, у нас есть незаконченные дела, и ты нужен нам. Пообещай мне, что ты будешь заботиться о себе». Парень попытался отцепить ее руки от себя, но она не дала ему сделать это. Он стал ерзать на месте, не способный спокойно сидеть. «Катара, пожалуйста, не играй со мной. Ты знаешь, каковы мои чувства. Я знаю. Именно поэтому я не позволю тебе навредить себе. Если ты хочешь искупить свою вину, сделай это после того, как мир будет спасен. Обещай мне, что выживешь и останешься целым до тех пор. Катара, пожалуйста. То, что ты делаешь, это жестоко. Аанг, я не хочу использовать тебя и бросить на произвол судьбы. Если ты останешься целым и выиграешь, я отправлюсь с тобой, когда ты поймешь, каким способом сможешь искупить свою вину. Я не могу сейчас ответить тебе взаимностью, но ты мой друг, ты важен мне. Я хочу, чтобы ты жил и был счастлив. Возможно, наши чувства будут расти, когда мы освободимся от нашего бремени и найдем время для отдыха. Аватар облокотился об покорителя воды, взяв ее запястье в свои руки. Он устало выдохнул. Хорошо, я обещаю, я буду заботиться о себе. Это все, чего я от тебя хочу. Ага, спасибо. Они продолжили так сидеть, пока не вернулась Тоф несколько минут спустя. Она была грязная, ее одежда была помята и местами разорвана. Каждый день она проводила некоторое время одна, пытаясь разучить новые виды покорения. У нее даже стал появляться прогресс в этой стезе. Она посмотрела на сидящую пару, и на ее лице появилась гримаса отвращения, с широко раскрытым ртом и языком на выкоте. «Фу, найдите более укромное местечко». Они быстро отстранились друг от друга и неловко отвернулись в стороны. Мелкий покоритель земли подошла ближе и повернулась в сторону Сокки. «А ты что ищешь? Разве это не остаток припасов, оставшихся от Витыка?» Сокка посмотрел на нее, пока держал в руках два похожих мешочка. «Да, мы уже давно съели все съестное, даже все копчености. Теперь у нас остались полно разных мешочков, и я без понятия, что в них. В некоторых чаи, подписанные нашими именами, которые мы уже неделю как пьем. Другие подписаны местами или, например, вот этот. Тут просто написано «вдувательное», и это совсем не похоже на чай». Молодой воин протянул руку к девочке и дораскрыла мешочек. Засунув в него пару пальцев, она достала немного содержимого, растерла между пальцами и понюхала. «О, да это же благовоние! Хорошая вещь! Ты поджигаешь ее, и она медленно горит и создает приятный аромат». Старший парень прочитал еще несколько надписей. «Вот это угольный остров, и насколько я знаю, это место где-то в огненной нации. А что насчет Пиандао?» Тоф пожала плечами и потерла грязной рукой о свою одежду. «Без понятия». Сокка вздохнул. Некоторые подписи были совсем бесполезны. Раскрыв мешочек, он понюхал содержимое и улыбнулся. «В любом случае, Пиандао – это чай, который мы будем сегодня пить». К этому времени Катара и Аанг смогла прийти в себя и превозмочь неловкую атмосферу вокруг них. Девушка подвела парня, держа его за плечо, к мелкому покорителю земли. «Эй, Тоф, мы хотели поговорить с тобой». Девочка сплюнула на землю и фыркнула. «Чего вам?» Катара слегка поморщилась, но быстро вернула нейтральное выражение лица. «Я хотела попросить тебя перестать сильно избивать Аанга каждый раз, когда вы тренируетесь вместе. Это становится опасным, и я боюсь, что ты сильно навредишь ему». Девочка нахмурила брови и повернулась к покорителю воздуха. «Ты тоже так думаешь, неженка?» Он почесал свой затылок и неловко улыбнулся. «Ну, ты каждый раз бьешь меня больнее, чем в прошлый раз. После того, как мы покинули корабль, твои уроки стали более жестокие и опаснее. А как иначе ты сможешь научиться противостоять плохим парням, если не научишься игнорировать боль? Ты меня вообще благодарить должен за заботу о тебе». Катара вмешалась, прежде чем Аанг смог ответить. «Возможно, это и правда, но да Басингсе, твои уроки были безопасны и не причиняли вреда. Теперь, мне каждый день приходится лечить Аанга после ваших совместных боев, и это становится только хуже. Ох, прошу прощения, что я слишком грубо обращаюсь с нашим малышом, в следующий раз я буду нежнее». Покоритель воды потрясла головой из-за новых трудностей с их мелкой подругой. «Тоф, я знаю, что тебе больно, но то не дает тебе права причинять боль всем вокруг». Покоритель земли гневно посмотрела в сторону Катары, ее невидящие глаза стали пылать яростью. «Да неужели? Пожалуйста, расскажи мне, как хорошо ты понимаешь, каково потерять самого близкого тебе человека. И наш Аанг совсем не виновен, не так ли? Конечно, я знаю, мою маму убили во время рейда нации огня. О, конечно, у тебя же рядом не было всего твоего племени, твоего отца и брата, которые могли помочь тебе, ведь так? Твои родители ведь все еще живы. А да, после того, как мой отец послал за мной охотников за головами, я прям чувствую все тепло и заботу, которую он испытывает ко мне. И с тем, как ты постоянно мной недовольна, я прям купаюсь в лучах любви». Катара осмотрела мелкую злюку, и ей стало ее жалко. «Тоф, нам всем больно. Я хочу помочь тебе, но я не могу, если ты не пойдешь мне навстречу. Олли, тебе действительно больно? Ты же говорила, что Витек не часть нашей группы, тебя не волновала его судьба. Покоритель воды прикусила губу, ей стало стыдно из-за своих действий в прошлом. Я уже говорила тебе, мне жаль, что так произошло. Я хотела избежать боли, так же, как и ты сейчас. Но ты не можешь вечно сдерживать боль внутри себя. И ты не можешь продолжать отыгрываться на нас. Витек бы не хотел этого. А тебе откуда знать? Я знаю, ведь он спас Энга. Он принес себя в жертву ради спасения Аватара и ради нашей победы над нацией огня. Если бы он не желал нам жить и бороться, он мог позволить принцессе убить Энга. Тоф посмотрела вниз на свои стиснутые кулаки, не способные отрицать ее слов. Ее переполняли гнев и боль из-за смерти Витека. Ее сердце болело, и она не могла заставить эту боль исчезнуть. Ему не стоило спасать Энга. Лучше бы Энг умер там, и тогда Витек спас бы всех нас. Катара увидела слезы в глазах девочки и подошла, чтобы обнять ее, теня Энга за собой. Покоритель воздуха неуклюже обнял обоих девушек. Тоф, ты сама знаешь, что не хочешь подобного. Я знаю, что тебе больно, но тебе стоит отпустить прошлое. Мы здесь с тобой. Тебе не надо делать нам больно. Покоритель земли уткнулась лицом в грудь Катары и тихо плакала. Старшая девушка стала медленно гладить ту по спине. Почему он умер? Я все еще не поверит, что его больше нет. Сакка присоединился к групповым объятиям, что стали частым явлением в последнее время, крепко сжимая всех вместе. Вы знаете, Витек настолько крут. Я не удивлюсь, что он сможет вернуться назад из мира духов и встретит нас пиром. Да, я могу представить подобное. Привет, детишки, я нашел новые специи в другом мире и решил вернуться, чтобы поделиться новым вкусом. Сакка улыбнулся. Было бы круто. Видите, все не так плохо, когда у вас есть друзья. Наши дела наладятся. Покоритель земли шмыгнула носом и не стала отвечать. Аанг попытался, но его сдавили со всех сторон так сильно, что он вообще не смог говорить. Глава 48. Трое мужчин из компании Азулы стояли вместе на палубе корабля. Витек стоял посередине, со старым генералом слева и вернувшимся принцем справа. Зука до сих пор избегал своего дядю, но охотно стоял рядом с ним, если поблизости был кто-то еще. Суюки тоже держалась неподалеку. Она старалась избегать людей из огненной нации, но следовала за принцем подобно его собственной тени. Витек не стал просить ее перестать, а принц либо не замечал ее, либо игнорировал. Ух, запах океана освежает, не правда ли? Каково это, быть отправленным в очередное путешествие, лишь только воссоединившись с отцом? Зука скрипнул зубами, не зная, как ответить. Генерал решил прояснить произошедшее. Мой брат, скорее всего, планирует дальнейшую стратегию, и присутствие его детей будет лишь отвлекать его. Покоритель воды с улыбкой ударил Зука по спине. Ну как, ты впервые за несколько лет встретился с отцом, а тебя уже отослали подальше. Ты чувствуешь любовь и признание? Принц скинул чужую руку с себя. Витек усмехнулся из-за реакции принца, ему бы смешно доставать младшего парня. Зука, а ты случайно не стал нанимать убийцу, чтобы тот нашел и устранил аватара? Парень недоуменно повернулся к покорителю воды. А чем ты? Аджи мертв. Витек замер и ненадолго задумался. Он щелкнул пальцами, когда до него дошло. Что же произошло? А, точно. Ты же не знаешь, что я смог спасти аватара от молнии твоей сестры, или что у них есть волшебная водичка, способная исцелить даже смертельную рану. Я забыл, что у тебя и Катары не было беседы с глазу на глаз. Старый мужчина лишь приподнял брови вверх, а принц сильно возбудился. Что, мы должны немедленно сообщить об этом отцу, от должен об этом знать. Витек криво усмехнулся на реакцию парня. А да, ведь хозяин огня щедро наградит тебя, когда узнает, что ты и твоя сестра наврали ему. Он и так великодушно отдал тебе подарок, прежде обещанный твоей сестре, и ничего кроме него. Он будет так счастлив узнать, что его враг жив и здоров, и что вы с сестрой провалили данную вам задачу. Но это измена. Мы обязаны сказать ему правду. Да ну, ты так говоришь, будто тебя и твоего дядю не хотели раньше задержать за государственную измену. Ты сам знаешь, твой дядя здесь только по воле принцессы, а иначе бы он сидел где-нибудь за решеткой. Между вами лишь та разница, что ты смог увидеться с отцом, и то только по той из-за веры, что ты помог убить аватара. Исполнились от этого твои желания? Ты почувствовал отцовскую любовь и уважение? Принца трясло от ярости, и он сильно пнул железный бортик корабля. Он знал, что Витек не врал, ведь Зука чувствовал, что вся проделанная работа была впустую, Его отец не показал ему ни крупинки одобрения или заботы при встрече с сыном. Конечно, ты можешь пойти и сказать своему отцу, что вернулся и был награжден на ложных основаниях. Я почти уверен, он будет непредвзят и простит тебя и твою сестру за вашу ошибку. Но мы не лгали, мы не знал, что аватар выжил. Ты не говорил об этом, а меня никто и не спрашивал. Вы все прости приняли как данное, что Азула попала в него, хотя именно я пострадал и чудом выжил в той схватке. Ты настоящая гадюка, Скорпион. Ты плюешься ядом и стравливаешь нас всех вместе. Разница между ядом и лекарством лишь в дозе. Я говорю лишь правду. Готов ли ты признать это? Твой отец оказался не таким, каким ты его представлял. Были другие люди, которые любили тебя, несмотря на твои титулы или поведение. И, возможно, это ты стоишь не на той стороне конфликта. Принц сделал резкий шаг назад, словно ему дали пощечину. Он никогда раньше не давал себе думать, что его сторона не права. Но в последнее время, пока он думал о своей семье, о тех, кому он был дорог, ему все чаще казалось, что его отец не был тем великодушным и добрым человеком, которым хотела его видеть принц. В их последнюю встречу он был гордым, властным и грозным. Но не таким должен быть отец при встрече с сыном после долгого расставания. Генерал Айра вышел из-за спины Витыка и встал перед Зука и обратился к нему. «Сазин, наш предок, нарушил баланс нашего мира и начал войну ради собственных амбиций. Гармония всего мира уже 100 лет как потеряна. Витык сражается ради баланса и гармонии. Аватар сражается ради этой цели, я сражаюсь ради этой цели. Возможно, пришло время переосмыслить, ради чего ты сражаешься. Победа нации огня важна лишь единицам, гармония во всем мире важна всем и каждому». Старый генерал приблизился к племяннику и положил руку тому на плечо в попытке поддержать и дать тому тепло через свое прикосновение. Принц потерянно посмотрел на своего дядю, не находя ответа. «Я не знаю, я совсем не знаю, о чем мне думать, и это нормально, иметь сомнения и чувствовать себя потерянным нормально. Неважно, что ты думаешь о нас, мы будем с тобой и поддержим тебя, мы твоя семья», он взглянул на покорителя воды, который с мудрым видом кивал на его слова, и усмехнулся, «и друзья, иногда друзьям приходится говорить нам неприятные вещи, чтобы дать нам увидеть горькую правду». Зука посмотрел на дядю, не знаю, как себя вести, ему казалось, что он не заслуживал иметь его поддержку после всего произошедшего. Витык решил добавить несколько слов, «и если ты ищешь искупление, ты всегда можешь пойти искать аватара. Ему до сих пор нужен учитель покорения огня. Я уверен, если ты поможешь ему, ты окажешь всему миру великую услугу». Принц повернулся посмотреть на покорителя воды. Он оценивающе посмотрел на парня постарше, и ему показалось, что хоть тот издевался и сильно раздражал его, он не был чрезмерно враждебным. Он был более дружелюбной версией Азулы. Витык почувствовал, как мурашки прошли по его телу и стал осматриваться в поиске причины. «Витык, время пришло». Он повернулся, чтобы увидеть принцессу, взошедшую на палубу корабля. «Время чего пришло, мы не смогли сделать это в столице, но теперь мы сможем снова повторить». Витык похабно ухмыльнулся. «Ты же сама знаешь, что мы делали много раз. Я даже смог заставить тебя кричать во весь голос». Зука в замешательстве переводил взгляд между ними. Генерал Айра отвернулся, чтобы скрыть свою реакцию, а принцесса покраснела и стала шипеть на него. Ей не было стыдно, но она не хотела, чтобы кто-то знал, что ее мужчина контролировал ее и доминировал над ней. Она ни за что не даст постороннему уйти с подобным знанием о своей слабости, уйти живым. «Идиот, я не об этом. Я о покорении молнии. Мы не стали делать этого в городе из-за постороннего внимания и из-за возможных разрушений. Я хочу наконец кидаться кровавыми молниями». Оставшиеся двое мужчин повернулись к покорителю воды и задумчиво посмотрели на него. Он улыбнулся и направился к носу корабля, делая жест для группы следовать за ним. Он стал рассказывать им, пока шел вперед. «Я сумел сделать прорыв в своей покорении, спасибо за это Азуле», девушка горделиво подняла подбородок. «Я всегда использовал знания об окружающем мире для своего покорения, но это искусство не является полностью телесным, в нем имеют также очень важны мысли и духовность. Молнии покорителей огня в своей основе ближе к духам. И подумав, я понял, что мне следует воспользоваться более мистической стороной покорения». Он свел ладони вместе, и между ними появился синий светлячок. Воздух резко похолодел, и вокруг мага воды стал появляться иней. Он не отвлекался на происходящее вокруг и вытянул руки вперед и показал, что между ними был небольшой драгоценный камень. Он парил в воздухе и не думал падать. Если подумать об этом, холод не является чем-то настоящим, Это лишь отсутствие тепла. Невозможно сделать что-то холоднее абсолютного нуля. Но концепция холода настоящая, и ее можно использовать для своих целей. Если я воспользуюсь ей, чтобы заморозить что-то еще ниже нуля, я создам тепловой долг. Температура так и останется на абсолютном нуле и не сможет опуститься ниже. Но на духовном уровне остается тепловой долг, который надо погасить, прежде чем его цель исчезнет. И в итоге у нас получается вот это. Вокруг синего камня стал сгущаться туман, и все вокруг становилось холоднее. Покоритель воды не обратил на это внимания, но всем вокруг стало очень холодно. Витек двигал его перед собой, ни разу не прикасаясь к нему. После демонстрации он выкинул его за борт, где вокруг камня появился лед. Он медленно стал расти. Генерал Айра очень удивился, увидев происходящее. Он жестом указал на него и обратился к Витеку. «А это безопасно? Просто так оставить это здесь?» Покоритель воды небрежно отмахнулся от небольшого островка льда. «А, как только впитается достаточно тепла, он должен пропасть, так что все нормально, я вложил туда совсем немного. А вообще, важно вот что». Он чуть сильнее отдалил ладони друг от друга и стал собирать между ними воду. Вода вскоре превратилась в густой туман и стала собираться вокруг каждой ладони бесформенным облаком. Было невозможно увидеть что-либо сквозь туман, который клубился вокруг рук. Сперва ничего не происходило, но затем стали появляться белые искры, вылетающие из облаков. Через несколько секунд дуги белых молний стали выстреливать из одной руки в другую, подсвечивая Витека и всех вокруг. Он рассмеялся, словно злодей, и сильнее развел руки, позволяя большим молниям разрезать воздух перед собой. Вот она, молния, созданная при помощи магии. Вот оно, мое покорение молний, настоящих молний. Он поднял руки над головой и громко смеялся, пока молнии из его рук стали бить вверх. Белые кривые линии на мгновение озаряли все вокруг светом, прежде чем исчезнуть и освободить место для следующего удара. И все это под громкий треск и гудение. Абсолютная власть. Он минуту держался так, прежде чем погасить молнии. Он развеял облака и отряхнул руки от собравшейся на них воды. Повернувшись к группе, он улыбнулся из-за шокированных взглядов. «Это ж круто, не так ли?» Генерал Айра потряс головой, все еще с трудом принимая увиденное. «И снова ты сделал что-то невозможное. Сперва ты превратил Азулу в обычную девушку. Теперь ты скопировал нашу самую редкую и секретную технику. А что дальше? Ты решишь стать хозяином огня и править нашей нацией?» Принцесса гневно шлепнула своего дядю, но тот ее проигнорировал. Витек отмахнулся от столь дурацкой идеи и дал свой ответ. «Даже не думай, тогда мне придется пахать без отдыха. Мне и на своем месте хорошо». Принцесса повернулась к покорителю воды и стала смотреть на него взглядом побитого щенка. Такое выражение лица было для нее совсем неуместно и казалось чем-то абсурдным. «Так что, я тебе больше не нужна, чтобы создавать молнии». Он протянул ей свою ладонь, и она подошла и взялась за нее. «Твоя помощь больше не требуется, но это не значит, что мы не можем просто повеселиться. И вообще, с моим новым пониманием, я смогу придумать несколько новых трюков». Азула почувствовала, как Витек обрел власть над ее телом и взял ее покорение под свой контроль. Она почувствовала, как что-то пришлось по ее телу и направилась к волнам перед кораблем. Покоритель воды поднял свободную ладонь, и из нее выстрелила белая молния, которая ударила в ту точку, которую только что ощутила принцесса. «Дальность моих ударов хуже, чем у Азулы, так что, используя ее покорение, я могу достать воду перед нами и использовать ее, чтобы направлять удар молнии». Витек приблизился, чтобы обнять Азулу со спины, и она почувствовала, как его контроль над ней усилился. По его воле, он развела руки перед собой и направила их к морю. Энергия внутри нее забурлила, как и всегда при создании молний. Небольшие арки молний стали бить из ее ладоней, исчезая, достигнув дистанцию в пару метров от нее. «Я понимаю, как работает покорение молнии, и теперь могу лучше управлять ими». Затем их энергии смешались, и Азула почувствовала новую, смешанную энергию, которая распалась надвое и с слышимым ей одной грохотом соединились, создавая кровавую молнию. Та быстро прошлась по ее телу, поднялась по рукам и стала выходить неспешным потоком вместо единственного удара, создавая разветвление зловещих, кровавых вен, пронизывающих воздух перед ними. Когда они остановились, Витек не выглядел уставшим и лишь улыбнулся, смотря на принцессу, которая улыбнулась в ответ. Она не была похожа на свой обычный образ злюки, а покраснела и возбужденно смотрела на парня. Она облизнула свои губы и встала на носочки, и Витек подался навстречу ей и поцеловал ее. Это был довольно невинный поцелуй одними губами. Старый мужчина отвел взгляд в сторону. Зука посмотрел на целующуюся парочку и шокированно потряс головой. «Я не могу вам поверить, это уже из ряда вон». Витек отстранился и самодовольно улыбнулся принцу. «Да ладно, не завидуй. Если ты поклонишься мне и назовешь меня братом, я научу тебя всем своим секретам». Зука с злостью зашипел на старшего парня. «Я не об этом, забудьте». Он развернулся и быстро ушел в сторону трюма. За ним прошмыгнула его вторая тень. Старый генерал покачал головой. «Мне кажется, он говорил не про покорение». Витек безразлично пожал плечами. «Если он захочет, я с радостью дам ему советы для разговоров с женщинами. У меня есть обильный опыт в этом». Он жестом указал на принцессу, которая счастливо обняла его и была потеряна для мира. Генерал Лай задумчиво промурлыкал себе под нос, прежде чем ответить. «Ты знаешь, я тоже был дамским угодником в твоем возрасте. Я также могу дать парочку советов». Покоритель воды широко улыбнулся, показав свои зубы. «Старик, ты настолько стар, в твоей юности по миру разгуливали духи и повсюду было полно львов в черепах. Я сомневаюсь, что твои слова подходящие данной эре». Старый покоритель огня погрозил парню пальцем. «Не отказывайся от слов мудрости старших поколений. У нас есть много накопившейся мудрости». «Ну да, конечно, старик, конечно». Глава 49. В конце концов, они добрались до угольного острова, где и сошли с корабля, дабы присоединиться к отдыху. Две старушки, которые прежде везде следовали за Азулой, приняли их компанию с распростертыми объятиями. Витек быстро нашел общий язык с двумя женщинами, Лоили, и смог с ними подружиться. Они обе были еще молоды духом и любили веселиться. Королевские дети держались от них подальше, и Айра избегал их, так как они любили флиртовать с ним, но были гораздо старше его, и поэтому он испытывал жуть рядом с ними. Покоритель воды же вовсю поддерживал разговор с ними и даже отвечал на их флирт. Он смеялся над их шутками и подыгрывал им. Он был уверен, что они были хорошими людьми и ни за что бы не стали сообщать хозяину огня какой-либо компромат, так как относились к тому без пиетета. Возможно, он и ошибался, но он привык считать себя тем, кто хорошо разбирается в людях. Он и Азула шли вместе, держась за руки. Для всех остальных это могло показаться безобидным контактом, но Витек направлял принцессу своим покорением. Когда они касались друг друга кожей, он мог полностью контролировать тело принцессы, а если они разрывали прямой контакт, то по мере отдаления он терял власть над Азулой, способный лишь направлять ее, но не контролировать полностью. После этого он мог еле-еле чувствовать, что с ней происходит. Витек задавал направление для Азулы, отчего она ходила раскрасневшаяся и прикусывала губы. Он использовал свое покорение, чтобы стимулировать ее, пока они ходили вместе, и девушке это очень нравилось, так что она была рада ответить взаимностью, когда они были наедине. Покоритель воды даже смог заставить принцессу говорить то, что он хотел, используя свое покорение. Их группа часто подшучивала, что Азула ходила красная, но они не могли знать, что Витек постоянно дразнил ее, и то, насколько возбужденной она была, находясь в его власти. Когда они разобрались с первоначальными делами, они решили пройти прогуляться. На острове было много подростков, но никто из них не распознал королевских детей в их компании. Зука долгое время был в изгнании, и ему не приходилось встречаться с кем-то здесь, а Азуле приемы и вечеринки были неинтересны. Но все равно, было принято решение найти новых друзей и весело провести время. Витек хорошо относился к своей компании и помогал им разобрать полотенца для отдыха. Тайли и Азула лежали вместе, и Витек ухаживал за ними. Он охлаждал их напитки и предлагал прохладные закуски, уместные на жарком пляже, вроде мороженого. Он оставлял Мэй в покое, в надежде, что Зука перестанет тормозить и поухаживает за своей девушкой, но он, как всегда, ходил мрачный и угрюмый без видимых на то причин. Мэй тоже не проявляла к нему особого интереса, так что когда она подошла к Витеку, он помог ей поставить зонтик, чтобы прикрыться от солнца, и разложил ее полотенце. Он предложил ей угощение, и она неохотно приняла их. Витек почти пропустил едва заметный подъем ее губ, пока он ухаживал за ней. Суюки была где-то рядом, но она до сих пор ходила хвостиком за Зукой и избегала всех остальных. Ей хотелось вновь встретиться с аватаром, и пока принц был лучшим путем к достижению этой цели. Он заметил ее, но игнорировал, предпочитая оставаться в одиночестве. Несколько парней подошла к Тайли, при этом проигнорировав Азулу, что сильно разозлило ее по нескольким причинам, главное из которых было ее желание весело провести время с ее любимыми подругами. Она уже хотела пойти в атаку, но Витек остановил ее. Он направил ее ответить иначе. Двое парней стояли прямо перед Тайли и говорили с ней, пытаясь выделиться на всеобщем фоне, когда Азула со спины обняла свою подругу. «Мальчики, у вас нет ни шанса. Тайли моя, и вам бы пришлось иметь дело с нами обеими, и вам обоим не повезло, так как у меня уже есть парень». Принцесса махнула рукой на Витека, который сидел рядом. Он помахал парням. В сравнении с темнокожим и мускулистым покорителем воды, парни сильно проигрывали тому в многих категориях. Они быстро ретировались в надежде подкараулить Тайли, когда она будет одна. Девушка облегченно вздохнула, избавившись от назойливых поклонников, и повернулась в объятиях своей подруги и посмотрела на нее.